Глава 7. Путивль. Одежда духовенства. Набожность русских. Что касается одежды их священников и диаконов, то верхняя делается из зеленого или коричневого сукна, или из цветной ангорской шерсти, со стеклянными или серебряными вызолоченными пуговицами от шеи почти до ног. Она свободно висит и снабжена застежками из тонкого крученого шелка. Воротник этой верхней одежды, суконной или шерстяной, бывает шириной в пядень. Он отложной и охватывает шею, доходя до нижней части груди. Свободно висит наподобие того, как надевается епитрахиль, только немного выше груди. Такова же одежда жен, диаконов и священников, дабы знали, что они попадии. Протопоп делает этот воротник из тяжелой материи для того, чтобы люди отличали его. На голове они носят высокие суконные колпаки, но во все время службы и перед архиереем стоят с открытыми головами. Вот как миряне входят в церковь. Сначала каждый делает несколько земных поклонов, затем кланяется присутствующим, хотя бы их было много, на восток и запад, север и юг. Также и дети, большие и малые, знают этот обычай и делают земные поклоны и кланяются присутствующим даже с большей ловкостью, чем мужчины. Что касается их крестного знамения, то достаточно назвать его московским. Оно совершается ударом пальцев о чело и плечи. С начала службы до конца они не прекращают своих поклонов, отбивая их один за другим. При произнесении умилительного имени Богородица, то есть Матерь Божия, все они стукают лбами о землю, становясь на колени и делая поклоны по любви к умилительному имени Девы. Точно так же, когда входят в дом, прежде всего творят крестное знамение перед иконостасом и затем кланяются присутствующим. Так же поступают их мальчики и девочки, ибо вскормлены молоком веры и благочестия. Смотря на таковые их действия, мы удивлялись не на взрослых, а на маленьких, видя, как они своими пальчиками творят крестные знамения по-московски. Как они умеют, будучи маленькими, творить такое крестное знамение? Как умеют кланяться присутствующим? А мы не умели креститься подобно им, за что они насмехались над нами, говоря: «Почему вы проводите каракули на груди, а не ударяете пальцами о чело, плечи, как мы?» Мы радовались на них. Какая это благословенная страна, чисто православная. Ни евреи, ни армяне, ни другие иноверцы в ней не обитают и неизвестны. У всех них на дверях домов и лавок, и на улицах выставлены иконы, и всякий входящий и выходящий обращается к ним и делает крестное знамение. Также всякий раз, когда они проходят мимо дверей церкви, издали творят поклоны пред иконой. Равно и над воротами городов, крепостей и укреплений непременно бывает икона Владычицы внутри и икона Господа снаружи, в заделанном окне, и перед ней ночью и днем горит фонарь. На нее молятся входящие и выходящие. Также и на башнях они вооружают кресты. Это ли не благословенная страна? Здесь, несомненно, христианская вера соблюдается в полной чистоте. Бывало, когда они приходили к нашему владыке-патриарху за получением благословения, то, помолившись на иконы и поклонясь присутствующим, они приближались к нему, дабы он благословил их по-московски. При этом меня всего более умиляло, как они изгибали плечи. Но они уже так научены от блаженной памяти своих отцов и дедов. И спалать им. О, как они счастливы! Ибо все дни их радостны, как праздник. Нет заботы о харче, о потерях, о долгах, а есть забота лишь о том, чтобы спешить из дома в церковь, из церкви в дом, в благодушном настроении, ликующими и радостными. Впрочем, это народ непросвещенный и умственно неразвитый, и что касается зависти и иных пороков, всех вообще, то они этого не знают».